Если убрать из этой записи имя русского князя, совсем нетрудно присовокупить и эту летопись к сообщениям о татарских зверствах. Коварство татар, нарушивших накалки, данное князем честное слово, оказывается, имеет достаточно аналогов в русской истории. Страница 322. В 1095 году два половецких хана, Итлар и Китай, приехали в Переяславль, чтобы заключить мир с Владимиром Мономахом, которого историки называли впоследствии наиболее рыцарственным из русских князей того времени, наиболее уважавшим клятвы и договоры. Интересно, как же вели себя тогда менее рыцарственные? События разыгрались следующим образом. Хан Итлар со своими людьми вошел в город и остановился на подворье воеводы Ратибора. Китан стал возле городских валов, по тогдашнему обычаю приняв к себе в качестве заложника сына Мономаха Святослава. Ночью Ратибор, его сыновья, киевский боярин Славята и дружинники стали уговаривать Владимира перебить половцев. Рыцарственный князь поначалу колебался, напоминая, что дал половцам клятву. Однако оппоненты выдвинули железный довод. Известно, что половцы частенько нарушают клятвы, а значит, и эти двое ханов могут оказаться клятвопреступниками, так что следует убить их раньше, чем успели проявить коварство. Надо полагать, такая логика князя убедила быстро, потому что дальнейшее разворачивалось в бешеном темпе. Еще до рассвета воины-славяты подкрались к стану Китана, выкрали молодого княжича, а потом перебили хана со всеми его людьми. Надо полагать, это было проделано достаточно тихо, в городе никто и не встревожился. Итлар и его люди утром, как ни в чем не бывало, отправились в дом Владимира позавтракать и обогреться. Едва они вошли в горницу, вылетело несколько потолочных досок, и прятавшееся на чердаке русское воинство засыпало половцев градом стрел, уничтожив всех до единого. На этом, знаете ли, не кончилось. Русские войска помчались в степь кочевьем убитых ханов и застали половцев врасплох, не встретив ни малейшего сопротивления. В кочевьях полагали, что их ханы сидят на честном пиру у Владимира, стоит мир, и опасаться нечего. Победители захватили богатую добычу, скот, добро, пленников. Страница 323. Нужно ли удивляться, что на следующий год половцы в отместку дотла выжгли город Юрьев на Руси? Татар принято упрекать в том, что они злодейским образом убили нескольких русских князей. Слова. Ничего нового. Лет 200 до того русские князья убивали друг друга, в том числе родных братьев. И не всегда просто убивали. В 1098 году внуки Ярослава Мудрого, Святополк и Давид, обманом захватили своего племянника Василько Ростиславича, которому в ту же ночь княжеские конюхи выкололи глаза. Когда Владимир Мономах принялся упрекать Святополка с Давидом, то, что они сделали даже на фоне тогдашних буйных нравов, было чем-то исключительным, братья, не моргнув глазом, заявили: «Василько де замышлял против них, вот они и опередили». В 1153 году великий князь Изяслав вступил в сражение с галичанами. К вечеру он велел своей дружине поднять галицкие стяги. Обманутые этой хитростью, рассеявшиеся по полю галичане стали собираться к ним и попадали в плен. Прикинув, что число пленников даже превосходит его собственную дружину, князь Изяслав велел перебить пленных, всех до единого. Спаслись только немногочисленные бояре. По словам позднейшего историка, такое вероломство и варварство против русских людей со стороны одного из наиболее любимых народом князей киевских вызвало у киевского летописца только следующее краткое замечание. «Великий плач был по всей земле Галицкой». На фоне всего этого сущим ангелом и голубиной душой выглядит старший сын Мономаха Мстислав. Враждуя с половецкими князьями, он каким-то образом ухитрился захватить большинство из них вместе с женами и детьми. И, посадив на ладьи, отправил в Царьград к своему родственнику, императору Иоанну Комнину. Там князья, по некоторым известиям, поступили на императорскую службу и отличились в походах против сарацин. А ведь мог и потопить в Днепре всех поголовно. Столь же кротким нравом отличался князь Владислав II, сын польского короля Болеслава Храброго.